Глава 7. Николас. Надо было уходить. Конечности стали мерцать. Я сильнее Арктика, поэтому мог еще немного побыть в мире людей, но недолго. К тому же мы и так задержались. Так не хотелось покидать девушку. Мэри уснула. Такая красивая, нежная и страстная. Я смотрел, как ее волосы разметались по подушке, как она мерно дышала, погружаясь все глубже в сон. «Надеюсь, тебе будут сниться только самые лучшие сны», — прошептал я и легко поцеловал в губы. С трудом оторвался и встал, продолжая смотреть на нее. Обычно я уходил без сожалений, даже, можно сказать, сбегал от других девушек, но с ней все иначе. Какая-то неведомая тоска сжала низ живота. Я растягивал момент расставания, думал, что, может, для меня тоже случилось чудо. Но ничего не происходило. Выйдя из комнаты, я обнаружил елку. Да, я обещал чудо. По венам заструилась сила и захрустел лед, создавая причудливую снежинку. Я нащупал внутри себя резерв. Не так много, но для чуда достаточно. Еще и на дорогу обратно хватит. Потоки энергии заструились по снежинке, заковывая ее в волшебный хрусталь. Внутри билось нечто прекрасное — желание и исполнение. Нам запрещено дарить такие вещи людям. Тем, кого мы близко узнали, но я уже не в первый раз нарушал правила. Ничего страшного. Просто пожурят немного. Зато у девушки исполнится мечта. Затем нежно поцеловал снежинку, будто это была Мэри, повесил на ветку. Она наверняка поймет, что это мое. Скорее всего, загадает желание. Тут же я замерцал сильнее. Оставалось не так много времени, чтобы добраться до портала. Можно застрять в Междумирье, и я почти выбежал из квартиры. На такси доехал до отеля, где оставил Арктика. Он ждал в помятом Кадиллаке, смотрел злобно. «Давай я поведу», — предложил я. «Уже поводил. Как теперь объясняться с советом?» — буркнул он. Друг посмотрел на меня, долго изучал. Видимо, мерцание не укрылось от его взгляда. «Ну, и кому ты успел присунуть?» «Потом расскажу». «Да ладно, Ник. Не ты ли меня отчитывал за несдержанность несколько часов назад? А сам-то?» «Поехали!» Я уже начал злиться, а он только хмыкнул и завел мотор. Мы перемещались рывками, между мерцаниями Арктика, и заняло это порядочно времени. «Признай же, мы два дебила», — ворчал он, съезжая с основной трассы в поле. «Вдвоем, как новогодняя елка, горим и тухнем. Что есть, то есть. Девушка красивая хоть?» «Еще какая!» «Эх, не зря люлей получим!» Я кивнул. Мы остановились в 100 метрах перед кружащимся морозным вихрем. Он поднимал множество снежинок и казался почти белым столбом. «Дождемся, пока я появлюсь, и погнали!» Вздохнул он. «Кольцо заполнил?» «Не до конца. У меня не получилось с последним человеком». «Снеговик тебе в задницу, Ник!» Он устало положил голову на руль. «Знаю. Мы оба облажались. Арктик что-то хотел еще сказать, но исчез. А когда появился, вжал педаль газа в пол, и, разогнавшись, мы въехали в снежный ураган. Тут же переместились в наш мир. Слегка потрясло, но во Фростмуре мы больше не мерцали. Сила тут же заструилась по телу. «Перетрахаю сегодня всех фей», — мрачно заявил Арктик, медленно приближаясь к замку. «Перевозбудился от порнушки», — хмыкнул я. «Угу, я тебе этого не прощу». Во дворе нас сразу же окружила толпа гномов-механиков. Они хватались за головы и причитали хором. Пришлось долго объясняться. Доклад совету решили отложить на завтра. Слишком устали. Оставив машину, мы побрели в сторону дома. Здесь не было многоэтажек, и это не мегаполис. Весь город в крохотных строениях, напоминающих пряничные игрушки. И мой среди них. Арктик завернул к большому дому дереву, где жили феи, на прощание лишь махнул рукой. «Завтра нам придется встречаться с советом, а это не очень приятно. Мы услышим много нелестных слов в свой адрес, поэтому этот вечер должен закончиться хоть чем-то хорошим». Я зашел в дом. Там меня встретила плюшка. Кошка, совершенно белая, как и мои волосы. Она соскучилась и терлась о ноги. «Тоже рад тебя видеть». Пробормотал я, взял животное и рухнул на диван. Гладя мягкую шерстку, вспоминал снежинку. Наверное, я поступил как полный мудак, не оставив даже записки. Но что там написать? Что я маг и после этой ночи ухожу в свой мир? Тогда она подумала бы, что я чокнутый, и ей стало бы еще обиднее, что переспала с умалишенным. Пусть лучше считает меня мудаком, который воспользовался и оставил. Опять сердце застучало, и внизу все стянуло в тугой узел. Я закрыл глаза, пытаясь избавиться от этого чувства, но оно не проходило. Черт подери эту Мэри, не выходит из головы. В окно со стуком ставней влетела фея. «Тебя можно поздравить? Работа закончилась?» — бросилась на шею Вилли. Девушка потянулась за поцелуем, но я отпрянул. «Не сегодня». «Что с тобой, Ник?» Я отлепил ее от себя, получив удивленный и негодующий взгляд. «Вилли, я устал». Но она снова подалась вперед, обвив мою талию. «Расскажи, что тревожит, и мы вместе придумаем, как тебя утешить». Ее руки скользнули мне в штаны и начали наглаживать член. «Проведем хорошую ночь, и ты все забудешь. Обещаю подарить тебе лучший...» «Вилли!» — рявкнул я и снова отодвинул от себя. «Прости, но я не хочу. Я вообще больше не хочу ни с кем спать». И это было правдой. «Да что с тобой, Ник? Ты же никогда не отказывался от секса». А сейчас наступил тот день. «Ник, если ты меня прогонишь, то я больше ни за что...» «Уходи, Вилли», — не дал закончить я. Она несколько секунд разочарованно смотрела на меня, потом обернулась маленькой бабочкой и вылетела прочь, не забыв при этом рассыпать пыльцу, от которой ночной стояк гарантирован. Кажется, теперь и секс у меня будет нерегулярный, а эту ночь я проведу в ледяной ванне. Но мне хотелось только одну женщину. После этой ночи я не мог думать ни о ком, кроме Мэри. Я действительно изменился за несколько часов, проведенных во внешнем мире. И это пугало до жути. Душ, еда, кровать — я все делал машинально, пытаясь бороться с тоской, разливающейся по телу, и не к месту стоящим членом. Мое необузданное влечение уже выходило боком по всем фронтам. Чувства были оголены. Я так и не собрал осколки. Еще неизвестно, какое наказание прилетит за то, что отдал ей чудо. Разбитый, уставший и злой. Именно в таком состоянии я и заснул. А наутро меня подхватил Арктик. Мы даже не успели выпить кофе, как помчались в замок. Кажется, я все проспал. Там уже ждали трое из совета. «Как это понимать, Ник?» — спросил Андрес, когда я отдал ему кольцо. «Всего 4 осколка? Серьезно? Думал, от тебя получить больше нормы». Он потер брови пальцами. «Как это случилось?» Мы сбивчиво все рассказали, не вдаваясь в подробности, но и ничего не утаивая. «Ты же понимаешь, что теперь должен будешь восполнить весь ресурс своими силами?» — проворковала из-за спины Андреса престарелая повелительница фей Флориана Эфирис. Несмотря на возраст, она была достаточно красива. Огненные волосы, рыжие глаза, одежда откровенная, но не такая, как у молодых. По крайней мере, грудь была прикрыта кожаными лентами. Такие же располагались в области бедер. Выглядела сексуально, хотя от вида этой женщины у меня мурашки бежали по коже. Она подошла близко, настолько, что я уловил аромат корицы, исходящий от нее. «Я сама проверю, чтобы тебя выпили до ниточки. Тебя и твоего оленя». Фея перевела взгляд на Арктика, и тот шумно сглотнул. «А если у вас, мальчики, все время шевелится в штанах?» Она резко схватила меня рукой за яйца, да так, что в глазах потемнело. Я скрючился от боли, но услышал продолжение все тем же мягким голосом. «Тогда мои феи будут вас каждый день выдаивать, чтобы к следующему Рождеству вы пришли с пустыми яйцами. Это понятно?» «Да», — сквозь зубы прошипел я, и тогда она отпустила. В меня снова вошел свежий воздух. «Это всего лишь один осколок», — вдруг решил возмутиться Арктик. Флориана развернулась к нему всем телом, и ее глаза вспыхнули. Комната задрожала, а из окон полезли стебли растений, которые устремились к ногам друга. «Всего лишь осколок?» — зарычала она. «На один осколок можно месяц жить спокойно, а теперь всем придется экономить магию. Или вышвырнем одного из вас отсюда. А может, просто кто-то исчезнет?» Лианы опутали Арктика и стали сжиматься. Он захрипел. Я вцепился в них, пытаясь распутать. «Хватит!» — рявкнул Арканий Нокс, до этого сидевший молча в кресле. Но когда растения не послушались и продолжили скручиваться вокруг Арктика, Нокс махнул рукой, и все лианы разом зашипели, превратились в пепел. Арканий был верховным магом, не из старожилов, но какие-то алхимические травки точно пил, потому что на лице ни одной морщинки. Он встал. Его серебристые волосы сверкнули в лучах заходящего солнца, а глаза цвета грозового неба перемещались то на меня с Арктиком, то на Флориану. «Давайте на этом остановимся. У нас здесь не будет кровопролития». Эфирис злобно зашипела, но отошла. Скрестила руки на груди и прислонилась к столу. Она была больше похожа на змею, чем на фею. «На сегодня вы свободны», — отчеканил Андрес. На прощание я бросил на него злобный взгляд за то, что он ничего не делал, пока Арктика душили. Но Калистар уставился в пол и стоял в той же позе, что и Флориана. Видимо, если бы не она, Андрес сам бы нас в порошок стер. Друг продолжал усиленно кашлять, хотел со мной поговорить, но, завидев на входе каких-то красоток, его мозг отключился, и он, как загипнотизированный, пошел в их сторону. Интересно, наказание феями для него будет, наверное, поощрением? На улице стоял мороз, ноздри слегка щипало. Я вдохнул холодный воздух и побрел к себе домой. Хруст под ногами забирал куда-то далеко мысли. Все эти события выбили меня из равновесия, а я отчаянно хотел теперь снова его вернуть. Но как это сделать без Мэри? Опять все мысли о ней. Надо забыть, не думать. Может, позвать Вилли? Клин клином вышибают. С другой стороны, я чувствовал себя так, словно хотел апельсин, а мне предлагали поесть пресных макарон. Поэтому надо было срочно придумать иной способ. Я даже не заметил, как дошел. Открыл дверь и едва успел увернуться от пролетевшей в мою сторону сковородки. «Ты!» — крикнул знакомый голос. «Извращенец! Куда ты меня затащил?» Я выпрямился и смотрел на девушку во все глаза. Мое сердце резко подскочило к горлу. «Мэри!» — только и смог выдавить я.